Попомни мое слово, Аркаша, выйдет из тебя толк, — непререкаемым тоном заявил Маевский. И Альва уконтрабасил, лихо там, в Сибири. И все у тебя здесь получается, раз прекрасным образом и даже красавицу пленил, незаурядную. Как бы не пришлось еще под твоим началом служить. — Да что ты, — сказал поручик задумчиво. — Я-то без году неделя, зеленый. — В тебе, мой друг, есть основательность и стойкое следование дисциплине. Каковы качества как раз и помогают продвигаться по службе, — сказал Маевский. — А я вот многогрешный, не из таких. Я грешным делом из тех, кого и ценят, и привечают, да высоко не двигают. О чем я ничегошеньки не сожалею. Я бы, говоря совсем откровенно, со Стахеевым не поменялся. Это категорически не по мне. Возглавлять, руководить, обо всем болеть душой, ответственность волочь. Мне бы что попроще. Конь, ружье и вольный ветер, а уж мы себя покажем. Твое здоровье. Я вот тут подумал. Знаешь, почему нам в этом путешествии так везет? А потому что у нас в группе насчитываться сразу три Петра. Полковника зовут Петр, а мы с тобой так уж карты легли, оба Петровичи. Я серьезно. Мы совсем молодая воинская часть, однако, как и положено, сложили свои приметы, скверные и полезные. Считается хорошей приметой, если в группе хотя бы у двух совпадают имена или отчество, или имя с отчеством. Смешное суеверие, конечно, но ты же сам знаешь, как это бывает. Короче говоря, до нас еще такого не случалось. И дела обстоят, сам видишь, наилучшим образом. Знаний полезнейших получили в невероятном количестве. Чертовски полезные вещички позаимствуем. В скором самом времени наведемся в секретную императорскую библиотеку. Он поддел пальцем орденский медальон поручика. Наконец, ордена получили, да не какие-нибудь. А с цепью на шею. Ну, это, махнул рукой поручик. Это ведь весьма своеобразные ордена, как бы и не настоящие. Не скажи, Аркадий, серьезно произнес Маевский. По всему поводу давным-давно есть свой регламент. Обстоит в точности так, как и с иностранными. Ордена, полученные в других эпохах, разрешено носить наравне с наградами Российской империи, а потому в торжественные дни мундиры иных наших офицеров и являют собою весьма любопытное зрелище. Не столь уж и часто, правда, награждения случаются во время путешествий, но все же некоторые, особенно сеньоры, живущие где-то постоянно, смотришь, и удостаиваются. Кое-кому на войне пришлось бывать, а там уж с этим, сам понимаешь, гораздо проще обстоит. И поскольку... В гостиную вошел полковник Стахеев, энергичный, деловитый, пребывавший сразу видно в хорошем расположении духа. Оба привычно вскочили и вытянулись. Полковник осмотрел гостиную, без малейшего раздражения усмехнулся. «Завидую я вам, Кирилл Петрович, право слова. Мало кому выпадает исполнять служебные обязанности в деликатное задание в столь приятной обстановке. У вас там, в прихожей, вовсе уж пикантное действие происходит». Там дама с кавалером, как бы это поприличнее, очень уж увлеклись друг другом прямо на кушетке в углу. Нравы тут прямо-таки версальские, — усмехнулся Маевский. — Ежели судить с позиции романтических, то ситуация где-то даже и достойная одобрения. Очень уж у данного господина супружница отвратная, но настоящая мегера. А с госпожой Фрейлиной у него, ей-богу, настоящая пылкая любовь. — Ну, пусть их. Полковник внимательно к нему присмотрелся. — Вы-то как, любезный Кирилл Петрович, способны в кратчайшие сроки вернуться к службе? — Обижайте, господин полковник! — браво рявкнул Маевский, вскакивая. — Холодный душ, по переменке с горячим, пару капель на шатыря, на стакан водички и внутрь. Вы мне только дайте четверть часика. — Да хоть полчаса. — сказал полковник покладисто. — Предстоит интересное дело. Обнаружилось, что... Он покосился на дверь, умолк. Прямо-таки влетела Элвик, вежливо Стахееву поклонилась, сцапала поручика за рукав и выпалила. — Пойдем быстрее. Шорна хочет тебя видеть. Поручик воззрился на полковника. Тот невозмутимо кивнул, спросил только... — Благородная Элвик, я надеюсь, это надолго не затянется. — Наверняка ненадолго. — Отлично. Я вас жду через час. Поручик отчего-то полагал, что возглавляемое шорное учреждение, во все эпохи вызывавшее почтительный страх и стремившееся к максимальной секретности, будет располагаться где-нибудь в уединенном отдалении. Однако Элвик повела его не к входу из дворца, а наоборот, в западное крыло, и они стали подниматься вверх по богато украшенной витой лестнице. Оказалось, Шорна обосновался в одной из башен западного крыла, откуда дворец представал как на ладони, да и значительная часть примыкающих городских кварталов открывалась для обозрения. Этакая пожарная каланча, высоко вознесшаяся над зимней столицей. Быть может, это было сделано умышленно, с неким потаенным смыслом. Высоко сижу, далеко гляжу. Он помнил вид на дворец из этой части города. Высокая башня из светло-серого камня со остроконечной крышей из коричневой черепицы издалека видна. Надзирающие око, а? Но спрашивать напрямую как-то неловко. Шорна поднялся ему навстречу с самым радушным и доброжелательным видом. «Благодарю, что навестили всеми забытого отшельника». Похоже, и у него в это прекрасное утро настроение было под стать погоде. «Элвик мне рассказал о ваших... в сложностях я решил на всякий случай проверить все скрупулезно. Как-никак небо...» Он произнес последнее слово с интонацией, словно бы даже почтительности, как если бы речь шла о чем-то крайне важном. «Вот приедет мастер Рупи и посмотрит, как там с вашими снами. Вы ведь не откажетесь подвергнуться исследованию? Это ничуть не болезненно и не опасно. Он просто посмотрит, что вы видели в точности». «Ну, разумеется», — кивнул поручик. «Вы, значит, умеете?» «Немного», — усмехнулся Шорна. «И как же это?» Поручик ощутил некоторую настороженность. «Мысли прочитываете?» Пожалуй, следовало и отказаться. Много интересного можно прочитать в его мыслях, того, что радушным хозяевам ни в коем случае не следует знать. Они доброжелательны и охотно делятся секретами, но далеко не все о пришельцах им знать положено. Исследование может оказаться с подвохом, как-никак тайная полиция. «Ладно, рискнем и будем судить по обстановке, а там, если что, покажется подозрительным, можно и прервать процедуру под каким-нибудь благовидным предлогом, Дескать, так уж устроим у нас мозги и организмы, что эти ваши штучки для них категорически неприемлемы. «Ну что вы!» — сказал Шорна. «Мысли никто читать не может, успокойтесь. Просто-напросто можно будет видеть ваши сновидения, словно картину в галерее. А кроме этого, с вами так-таки ничего и не происходило? Странного, непонятного?» «Как вам сказать?» — пожал плечами поручик. «Имело место чуточку странное событие».